Шира явно гордилась своей работой с сознанием Воланда, пока сам демон пребывал в шоке, не совсем понимая, что вообще творится в его жизни. «А ты не боишься, что тебя запалят? Все же магия нейтральных часто быстро привлекает внимание, особенно если от меня будет фонить сильной магической энергией, и после этого начнется разбирательство», – забеспокоился демон, который не хотел вообще общаться с этими демонами, которые имеют дар. «Да не, это была тонкая работа, так что от тебя вообще не должно, как ты говоришь, фонить», – отмахнулась богиня. «Да и я сделала это не только для тебя, это дополнительный метод предосторожности, чтобы никто не проник в твою голову и не выяснил информацию обо мне, да и о планах Люциуса, которые ты знаешь. Это случаем не из-за информации о том боге, который является предателем. Разве он вообще знает о существовании Люциуса, точнее о факте того, что он твой сын?» — поинтересовался демон. В прошлый раз он не уточнил этот вопрос, ведь Шира сказала, что ему было бы все равно, пока Люциус не пробудил способности Шира или же не стал нейтральным официально. Она никогда не упоминала, знает ли этот бог о факте того, что у нее был ребенок. «Насколько мне известно, на момент моей пропажи, никто не был в курсе того, что я ждала ребенка, да и тот факт, что Люциус был также и сыном Агния, помогал скрыть его сущность, так как всем нейтральным было известно, что Агний был странно одержим мной, так что было бы не так подозрительно, если бы у него был ребенок, который внешне напоминает меня», — спустя некоторое время ответила Шира. А Воланд до сих пор не понимает, что же происходит во всей этой истории. Почему Шира исчезла? Это из-за того бога? И хоть Воланду и не хотелось знать, но почему Шира оставила Люциуса с отцом? Разве не было бы надежнее сбежать с ребенком, чтобы никто не узнал о его существовании? Это было бы слишком опасно для ребенка находиться в той обстановке, в которой я нахожусь с момента моей пропажи, — хмыкнула богиня на мысли Воланда, на что демон только выдохнул от всей этой неизвестности. «Ладненько, готовься к гостям, твоя сестрица приближается к твоему местоположению», — протянула Шира и замолкла. Воланд же даже не почувствовал, как она исчезла из его сознания, но на его вопросы она больше не откликалась. И действительно, через пару минут в дом ворвалась Абигейл, и заприметив Воланда, она крикнула, выглянув на улицу: «Ребят, он тут, идите сюда», — и вновь полностью вошла в дом и, подойдя к брату, рухнула рядом с ним на диван, прислонившись к теплому боку. Старший демон только хмыкнул и похлопал ее по плечу в знак приветствия. И спустя пару минут друзья Абигейл тоже вошли в дом и устроились, где им было удобнее. Шуи и Лиа заняли кресла, которые стояли рядом с диваном, Вильзевул, Риана и Амали устроились на полу, около кофейного столика, также положив туда пару исписанных бумаг, которые содержали какие-то идеи, если верить названию. Кейн же просто притащил из кухни табуретку и устроился рядом с троицей у кофейного столика. Воланд даже и не думал, что у Абигейл есть настолько близкие друзья, что она делилась с ними своим проектом, который ей дал Люциус. Но при этом, Воланд как старший брат был рад за свою сестру, что она имеет таких друзей, что у нее нет проблем с выражением себя, как у Воланда раньше. Ее никогда не волновала тема дара, чему Воланд иногда даже завидовал, так как он тоже хотел бы иметь такое же мировоззрение, как у Абигейл, которой плевать на всех кроме своих близких. Воланд усмехнулся, когда его сестра начала объяснять Лео процесс магического пополнения энергии, и почему его нельзя использовать слишком часто, и почему лучше в большинстве случаев позволять энергии восстанавливаться естественным путем. И все же, здесь для полноты картины не хватает только Люциуса, который мог рассказать все более научным образом, используя для объяснений как можно больше терминов, а потом бы потратил еще больше времени, объясняя все эти термины на понятном языке. Воланд не удержался от смешка, отчего младшие обратили на него внимание, и Абигейл решила втянуть в их исследование и брата, который мог бы помочь советом или посоветовать какую-нибудь литературу для ознакомления. Глава 106. Новости. Бильфигар с неким интересом наблюдал за разворачивающимся перед ним хаосом. Все же миры, которые находились в состоянии войны, были довольно интересными для божества. Рыжеволосый мужчина стоял в стороне от происходящей битвы. Раса багряников была действительно воинственной, это Бильфигар признавал, чего уж стоила их магия крови. Это было просто поразительно. Хоть сам бог и теоретически мог сотворить что-то подобное, но ему было лень. таких окровавленных мест битвы он встречал не так уж и часто. Они буквально использовали кровь своих противников против них самих, что было довольно интересно наблюдать. Стоящий неподалеку междумерец только покачал головой на широкую ухмылку бога войны, который наблюдал за кровавым зрелищем. Все же некоторые из этой расы были мироходцами, что приносили ему ту еще головную боль, так что было не так уж и удивительно, что они понравились Бильфигору. Спустя пару часов поле битвы опустело, багряники ушли. Сам же Бильфигор решил спуститься на место резни, по-другому сказать, язык не поворачивается. Из-за особенности багряников, крови почти не было, только множество тел поверженных врагов, которые были обескровлены, да и то это были не все воины. Рыжеволосый бог прекрасно видел, как багряники полностью поглотили некоторую часть этих бедных зверолюдей, от них даже не осталось тел. Это действительно невероятно, не так ли, Мири? С более мягким выражением лица поинтересовался бог войны, с некой ностальгией рассматривая кровавое зрелище, переступая через некоторые тела, чтобы оценить масштаб всей картины. Все же война действительно интенсивна, ты не находишь это немного очаровательным? Смертные, даже зная о том, что их жизнь не бесконечна, и что они не застрахованы от смерти, что они могут умереть в любой момент, все равно идут и развязывают очередную войну. И все для чего? Рыжеволосый тихо посмеивался над своими словами, когда междумерец только вздохнул на слова другого бога. «Только ты можешь видеть в этом что-то веселое, бог войны», мелькнула мыслью междумерца, когда Бильфигор разгуливал по полю мертвецов, и интересом изучая все травмы, которые были у трупов. А во, а тут даже органы выдернули. Раздался вдалеке восхищенный голос Рыжеволосого, а тут беднягу совсем обескровили. Что еще за преувеличенные реакции? Ты же видел гораздо худшие картины после своих боев, мелькнула мыслью мужчины, который полностью был скрыт плащом и маской, которую он все же озвучил. Эх, но я все еще никогда не был лично на поле битвы, которое вели багряники, несмотря на то, что они считаются одной из самых воинственных рас, так что считай, что я просто оцениваю их работу. Посмеиваясь, ответил Бильфигор, оборачиваясь к другому и широко ухмыляясь. Эта ухмылка была больше похожа на угрожающий оскал, от которого бы передернуло любого, но междумерец, да и все в компании Шира были невосприимчивы к этому виду ухмылки бога войны. Как скажешь, пожал плечами междумерец, не обращая внимания на периодические вздохи восхищения и бормотание о том, что когда-нибудь он должен сразиться с багряником, желательно сильнейшим из расы. И все же Бильфигор является одним из самых нестабильных божеств, которых я когда-либо встречал, промелькнула мыслью междумерца, который при этом начал вспоминать о своих мироходцах. Довольно часто случалось, что мироходцы являлись одной из причин возникновения масштабных войн, которые могли привести к уничтожению мира, или еще хуже, они сами являлись причиной уничтожения миров. Все же смотрящий довольно часто осуждал его за то, что он не может уследить за всеми мироходцами, чтобы направлять и учить их тому, что правильно, что он даже не появляется перед ними, чтобы объяснить, что с ними случилось, и почему они могут перемещаться между мирами, на что они способны, и что им не стоит делать. Но разве одно божество может уследить за всеми? Чисто физически междумерец не может помочь им всем, да и то, что делают мироходцы, не должно касаться лично междумерца, так как они самостоятельные личности, которые должны понимать последствия своих действий. На подобные рассуждения в прошлом Бильфигор, да и другие божества говорили ему, что он просто выбрал себе фаворитов и наблюдает за ними, так как междумерец действительно наблюдал за мироходцами, у которых был потенциал развить свои способности до божественного уровня, хоть другие об этом и не знали, а сам междумерец не спешил делиться с ними этой информацией. Как же определить таких мироходцев? Легко, у каждого мироходца с таким огромным потенциалом есть сильная искра. И теперь божество смущает момент, который произошел совсем недавно. Андрей, один из близких друзей Лололошки, мироходца, за которым он пристально наблюдает, он изменился, и его искра стала гораздо сильнее, чем была раньше, что смущало междумерца. Искра, конечно, могла становиться сильнее, но так резко, никогда. И это беспокоит междумерца, так как раньше он не встречал подобного. Боги даже не обратили должного внимания на то, что появились жнецы Мариса, которые просто хотели выполнять свою работу. Одного из жнецов передернуло, когда он прошел мимо Бильфигора, и тот широко ухмыльнулся жнецу, который испугался выражения лица божества и поспешил сделать свою работу, сам же рыжеволосый только рассмеялся от испуга жнеца и пошел в сторону междумерца. Один из множества миров, которые охватила война. Хоть божество и любит посещать подобные миры, чтобы вновь прочувствовать на себе все эти острые ощущения и эмоции, понаблюдать за тем, как могут реагировать живые существа на войну. И, конечно же, удостовериться, что он не собирается терять хватку, что он будет поддерживать свои силы в тонусе. Было бы позором, что божество войны и разрушений стал слабее от того, что долгое время не вступал в бои, пусть даже и со смертными. Ну, думаю, что на сегодня все, протянул рыжеволосый, смягчив выражение лица, когда жнецы перестали обращать на них внимание. Расходимся, поинтересовался бог войны, и тут их прервал писк, который раздался из кармана междумерца. Тот вытащил из кармана плаща миниатюрный кристалл, который сиял золотым цветом. Боги вновь установили вокруг себя барьер, который отвлекает внимание. Междумерец коснулся драгоценного камня, и тот начал светиться еще сильней. Свет вскоре преобразовался в магический экран, на котором виднелся Арнир, который с легким беспокойством смотрел на них с другого конца экрана. Золотистые волосы были завязаны в небрежный пучок, а само выражение лица мужчины было действительно тревожным. «Эй, Арнир, что случилось? Ты выглядишь так, будто из мертвых восстал сам Эссор», усмехнулся рыжеволосый, скрывая легкую озабоченность, так как Бильфигар еще никогда не видел такого выражения у Арнира, бога, которого мало что может так потревожить. «Бильфигар, междумерец, у нас вновь появился нейтральный бог в процессе становления», да и голос у Арнира был довольно усталый, если знать то, как обычно говорит бог света, когда общается с близкими, для других этот тон был довольно ровным и спокойным. «Что?» – чуть ли не хором спросили у бога света, междумерец и Бильфигар, не совсем веря в услышанное от Арнира. «То, давайте я все расскажу по порядку, все началось с того, что вы не явились на собрание нейтральных», начал свой рассказ Арнир, пока другие божества удобно устроились на поляне, слушая мужчину. Примечание к части. Это полный капец, нагрузка на работе просто колоссальная, мне вновь приходится привыкать к этому чертовски устаю, что даже нет сил писать. Глава 107. Новая информация. Люциус с легким интересом отметил, что заведение, в которое зашла парочка, находилось по адресу, который имел тот самый бизнес Харольда. С виду это было что-то наподобие ресторана, но Люциус был уверен, что это было не все. Полубог решил не заходить туда, чтобы не привлекать внимание. Он уже привлек в не менее одного из подчиненных Харольда, хорошо, что он заранее сменил внешность, а то бы он мог бы попасть в большие неприятности за игру в детектива. Но также он взял на заметку, что эту Лилию нужно проверить позже, а также обсудить ее с доктором Крафтом. С большей вероятностью, он знает гораздо больше о ней и ее отношениях. Но вместо того, чтобы успокоиться и пойти домой, Люциус решил зайти в бар, который находился рядом с заведением Харольда. Может, он также сможет узнать что-нибудь интересное о бизнесе Харольда. Сам бар выглядел довольно эстетично, довольно большое помещение и хороший вид со второго этажа. Люциус так и не сменил обратно свой внешний вид, и до сих пор был блондином с янтаревыми глазами. Полубог подошел к барной стойке и сел на свободное место. Людей было немного, отметил для себя Люциус, но это было не так уж и удивительно, все же было почти раннее утро, многие просто ушли домой. К нему подошел мужчина, который с вежливой улыбкой поинтересовался, что он будет заказывать. Люциус выбрал напиток на рандом, так как он понятия не имел, что же это были за напитки. «Ледяной яд». Это было довольно интересное название для алкогольного напитка. На вкус это было как водка, только с привкусом чили, довольно необычный и острый вкус. Хоть полубок и не был фанатом данного вкуса, но это было неплохо. Пока ему готовили очередной коктейль и рассказывали про то, как был основан этот бар, Люциус внимательно слушал мужчину, который также решил пожаловаться на то, что Алая Химера, заведение Харольда, начало переманивать их клиентов к себе. Что полубог взял на заметку. И все же, история заведения была довольно интересной. Оказывается, бар был семейным бизнесом семьи Дока, бармена, который сейчас обслуживает его. Открылся это ресторан 15 лет назад, отцом Дока, Роландом. Этот бар пользовался популярностью за то, что тут были довольно дешевые расценки и вежливый персонал. Этот бар даже посещали различные политики и бизнесмены, но пару лет назад открылась Алая Химера, и посетители медленно, но верно уходили из этого заведения. А вы не интересовались, из-за чего все ваши клиенты уходят в Алую Химеру? Поинтересовался Люциус, вновь делая глоток еще одного коктейля, кровавый джин, на что бармен только тяжело выдохнул, поправляя галстук. Да, дорогой клиент интересовался у тех, кто еще периодически заходит ко мне, они говорят, что там и обслуживание лучше, и множество мероприятий, и хорошие скидки тем, кто выигрывает различные конкурсы, покачал головой мужчина, делая еще один коктейль по заказу парня. Люциус задумчиво хмыкнул, обдумывая то, что ему сообщили. Харальд, владелец Алой Химеры, тут было что-то еще, и было странно, что об этом заведении ничего не было сказано в интернете. Вообще ничего. Даже о названии Люциус узнал от бармена. Но при этом у данного заведения стояла охрана прямиком возле входа. Скорее всего, там помимо ресторана есть еще много чего, что являлось нелегальным. Понятненько, выдохнул Люциус, принимая еще один коктейль и делая очередной глоток. Скоро он таким образом перепробует все виды алкогольных коктейлей в этом баре. Чует полубок, что Ивлис его потом знатно отругает, если узнает, что он в одиночку пьет алкоголь. Да и он точно не будет доволен тем, что Люциус пьет в целом. Посидев в баре и поболтав с доком еще около часа, Люциус выяснил не так много, как надеялся, но это было хоть что-то, и было лучше, чем совсем ничего. Люциус направился в сторону квартиры, в которой они сейчас жили. Было около 5 утра, как же хорошо, что у полубога был ключ от квартиры, иначе бы пришлось ждать, когда ему откроют дверь. Он, конечно же, перед приходом домой снова сменил свой внешний вид на свою обычную внешность. В квартире было тихо, видимо, все спали. Полубог тихо прошел в комнату, которую он делил с братом, тот неподвижно лежал на кровати, спиной к двери. Вытащив сменную одежду из шкафа, полубог удалился из комнаты, прикрыв за собой двери. После принятия душа и запуска стиральной машины, беловолосый направился на кухню, дабы посмотреть, что же можно приготовить на завтрак. В целом, были еще остатки фастфуда, который можно разогреть, но при этом Люциус решил приготовить онигири, просто для того, чтобы занять себя хоть чем-то. Спустя около часа, полубог выдохнул, онигири были готовы. Он поставил контейнер с ними в холодильник и направился к дивану. Он просто хочет посмотреть новости, а потом уже и другие полубоги подтянутся. И действительно, в скором времени из комнаты выпал Зефирион, который сонно бормотал что-то себе под нос. Блондин поначалу даже не обратил внимания на Люциуса, удалившись в ванную комнату. Но после того, как тот вернулся, Зефирион должным образом поприветствовал Беловолосого, направившись к холодильнику, доставая из него коробку пиццы. Взяв из нее пару кусков и положив их в тарелку, он поставил ее в микроволновку. Люциус даже удивился, как быстро Зефирион стал похож на обычного современного человека, который привык к использованию технологий. Также подтянулись и Иолас и Ивлисом, которые пришли на легкий шум телевизора и микроволновки. Ивлис же странным взглядом посмотрел на Беловолосого, а Люциус нервно улыбнулся. «Почему ты пришел под утро?» Спокойным тоном поинтересовался старший брат, на что полубог только нервно посмеялся и отвел взгляд. Интенсивность взгляда Красноволосого усилилась, и младший полубог тихо пробормотал что-то себе под нос. «Что-что?» «Говори внятно», — строгим тоном протянул Ивлис, который начал хмуриться, ему же не показалось. «После встречи с доктором Крафтом, я решил немного изучить окрестности, а потом встретил одного из подчиненных Харольда и проследил за ним. Слежка не продлилась долго, так как он зашел в охраняемое заведение, ну и я решил немного выпить в ближайшем баре, чтобы выведать информацию о заведении. И да, Харальд является владельцем того заведения, Алая Химера», на лету выдал полубог, после чего перевел дыхание. «Ты пил?» Еще больше нахмурился Красноволосый. «То есть это главное, что Ивлис решил выделить в моем быстром пересказе?» «Ну, пил и пил. И зачем только упомянул об этом?» «Вот ведь», — отстраненно заметил полубог, тихо вздохнув и кивнув на вопрос старшего брата. По виду того было ясно, что Люциуса ожидают нравоучения о том, что ему не стоит пить алкоголь неизвестного качества, да и ходить по барам ночью — тоже не очень хорошая идея. И Ивлису было плевать, что его брат тоже был полубогом, и что на него не влияет алкоголь, тот просто не любил, когда Люциус пил, что заставляет Беловолосого задуматься, нет ли за этим какой-нибудь истории, которую он не знает. Ну, утро началось довольно неплохо, на взгляд полубога, посмотрим, что же принесет дальнейший день. Глава 108. Исследование. Воланд не думал, что Абигейл может быть настолько сильно увлечена своими исследованиями, да и ее друзья не сильно отстают от нее. Он был уверен, что после окончания школы, они с легкостью могут найти стажировку у совета, хоть им и придется пройти несколько тестов, перед тем как их возьмут. Идеи были довольно интересны, хоть и их реализация немного страдала, но это ничего. Они были еще детьми, которые не знали, как проводить полномасштабные исследования, да и ресурсов у них не было для подобного. Но в целом, они на правильном пути, если бы им только дать больше информации и средств для дальнейших экспериментов, то это могло бы и получиться. Да, некоторые идеи были довольно банальны, но при этом довольно нужными, если задуматься. И все же правильно говорят, что у детей бывают гениальные идеи, которые с виду могут быть совсем просты. Шира в его голове одобрительно бормотала слова поддержки умным детишкам. Демон в какой-то степени даже не знал, как ему реагировать на целую нейтральную богиню в его голове, но пока что он не хочет заострять на этом свое внимание, так как думать об этой ситуации, значит подтверждать то, что это происходит на самом деле, и в его голове действительно обосновалась мать его лучшего друга, почти брата. Воланд вновь сосредоточился на подростках в комнате, которые вели довольно неплохую дискуссию, учитывая факт того, что они не были проинформированы об особенностях данных им тем. Допустим, тот же самый мини-портал в фиксированное место. В этом проекте было множество нюансов, начиная от рун, заканчивая магической энергией. В первую очередь, нужно найти или создать артефакт, который будет поддерживать подобный вид телепортации. Хоть и у Кендера было довольно неплохой идеей, но Воланд не думает, что подобное может сработать. Но на всякий случай он все же уточнит про работу этого ока у коллеги, Эндермина. Да и перемещение между мирами было довольно сложной темой, особенно для подростков. Тут было замешано гораздо больше, чем просто руны. Тут была важна именно пространственная магия, ну или на худой конец, пустотная магия, которой владел не каждый. Это вообще было огромной редкостью. Если бы все было настолько просто, как предлагали эти подростки, то жизнь была бы гораздо проще, подобные артефакты бы пользовались огромным спросом. Ведь действительно, не каждому хочется торчать в огромной очереди в портал, который ведет в другие миры, забивать координаты по памяти, просто взять и переместиться в нужное место, в нужный мир. Но, увы, такой способностью обладают только боги, ну и, конечно же, мироходцы. Но если бы подобная идея воплотилась в реальность, Воланд выведет это исследование к совету на обсуждение, просто чтобы удостовериться в том, что это действительно проигрышное дело. Богиня в его голове заворчала на него, отмечая то, что он был пессимистом, и что не нужно сдаваться, даже если дело кажется проигрышным. Все же не зря все эти порталы были такими массивными, так как в них было только все необходимое для оптимальной работы. Может, эти дети и не помнят давние времена, некоторые из них даже не были рождены, но эксперименты с созданием порталов между мирами были проведены сотни, может даже тысячи раз. И методом проб и ошибок был создан портал, который был у них на нынешний день. Эта версия портала была самой миниатюрной, которую они могли создать. Эти дети не были первыми в этой идее, но может быть они смогут это осуществить? Ведь теперь у них был Люциус, нейтральный полубог. Может ему под силу создать подобный артефакт? Правильно мыслишь дорогой, но все же может. Попробуешь сначала своими силами, прежде чем привлекать к делу моего сына? Поинтересовалась богиня, отчего Воланд чуть не вздрогнул, забыв, что она спокойно читала его мысли. И действительно, может Шира и права, с помощью пространственной магии можно уменьшить портал, но можно ли это сделать так, чтобы он все еще функционировал в уменьшенном состоянии? Воланд взял бумаги с исследованиями о межпространственном миниатюрном портале и на чистом листе написал парочку своих домыслов. Подростки притихли и уставились на старшего демона, который погрузился в свои мысли и бормотал себе что-то под нос, быстро строча заметки, вытягивая еще парочку чистых листов из стопки. Абигейл еще ни разу не видела своего брата настолько сосредоточенным на исследованиях. Она знала, что ее брат состоял в совете, но еще она никогда не была свидетелем того, как ее брат проводит свои исследования. Хоть иногда она и видела множество беспорядочных записей на столе, в комнате ее брата, но она не думала, что он может быть настолько сосредоточен, что даже не обращает на них должного внимания. Когда она взяла один из исписанных листов, то знатно удивилась множеством беспорядочных записей и заметок, которые относились к теме создания миниатюрного портала. Пространственная магия, руны, различные термины и сокращения, которые она не понимает. Тут даже есть ссылки на некоторые рунные конструкции, если она правильно понимает. Друзья Абигейл тоже заглядывали в записи, которые делал Воланд, и были в легком шоке. Они еще не достигли подобного уровня знаний, чтобы так быстро прописывать различные теории, в таком количестве и так быстро. Это выглядело так, будто бы разум старшего демона работал с довольно большой скоростью. Были ли все члены совета докторов и исследователей такими? Но эти подростки не знали, что Воланд при этом еще успевает вести мысленную беседу с Широ, которая с интересом рассказывает ему, как можно попытаться улучшить порталы, которые у них уже имеются. Он также уточняет у богини некоторые нюансы ее идей, и возможно ли повторить некоторые идеи расам, которые не относятся к божественным. Хоть магические способности демонов были на высоте, но до божественной магии они еще не доросли. Да и иметь огромные запасы магической энергии для демонов было опасно, так как повышался шанс сойти с ума из-за нехватки контроля над своими способностями. Теперь к артефакту, который хотела создать его сестра. Помощь пиглинам. Да, с регуляцией атмосферы проблем точно не будет, но вот содержание в воздухе определенных элементов, вот главная проблема. Воланд был не уверен, как вообще начать делать подобный артефакт, с учетом изменения элементов, которые содержатся в воздухе мира людей. Одно дело изменить атмосферное давление, совсем иное – изменить элементы воздуха. Теоретически, вместо подобного артефакта, можно создать артефакт типа барьера, который содержит чистую атмосферу мира Незера. Но его нужно разместить в мире людей заранее, чтобы пиглинам не повредила атмосфера того мира. Воланд принял решение. Так, ребятки, подписывайте свои недоисследования, я в скором времени понесу их в совет, протянул старший демон, чисто из принципа не обращая внимания на шокированные выкрики в его сторону, когда он закончил исписывать очередной чистый лист. Широ же только рассмеялась над шокированными детишками. Ей действительно начинал нравиться лучший друг ее сына. Любой, кто любит шокировать народ, может получить ее легкое уважение. Глава 109. Харальд. В темном помещении раздался неприятный хруст и вскрик боли. На полу лежал потрепанный Роул Таа, тихо шипя от боли, но при этом смирившийся со своей судьбой. Он дрожащими глазами смотрел на фигуру, которая возвышалась над ним. Господин Харальд, почему? Тихо прохрипел мужчина, не понимая, что он сделал не так, почему его босс злился на него. Он же просто хотел сделать как лучше. Но в ответ он только получил раздраженное рычание и пинок под ребра. Таа не сдержал болезненного стона. Его ребра точно были сломаны. «О, дорогой мой Роул, ты крупно облажался», с сарказмом ответил довольно глубокий голос мужчины, когда он начал натягивать черную перчатку на покрытую шрамами руку. Алые глаза с неприязнью рассматривали раненого мужчину, который был довольно серьезно ранен. «Кто вообще давал тебе право травить Дэ? Отвечай, сейчас же!» «Но, а он предал вас, господин!» Хрипло закашлившись, вопрошал Таа, недоуменно посмотрев на мужчину, который злобно смотрел на него. «И, ты не ответил на мой вопрос, кто дал тебе право?» Холодным тоном протянул Харальд, вытаскивая из кармана штанов раскладной нож. Глаза Роула комично расширились от легкого страха за свою жизнь. «Никто, но господин, разве вы не давали право убивать крыс среди организаций?» Просипел наполовину гадарец, с легкой опаской поглядывая на своего босса. «Да, тон мужчины стал более легким, когда он начал подбрасывать раскладной ножик, раздумывая о чем-то. А ведь и правда, я действительно ведь никому не говорил об этом. Ну, тогда ладно, на этот раз прощен, Таа. И запомни, да и его семья принадлежат мне. Никто не смеет их трогать. Они мои. Да-да, сэр», слабо кивнул мужчина и зажмурился, когда тот вонзил в плечо нож, закусив губу от боли. «Это будет тебе уроком», протянул Харальд с ласковой улыбкой на бледном лице, выражение глаз смягчилось. Теперь Харальд выглядел довольно дружелюбно. «Я, пожалуй, пойду. Не забудь вызвать наших медиков. И проследи за тем, что наши новички не узнали обо всем». «Ты так точно, господин», пробормотал мужчина в опустевшем зале. Иногда Роула посещает мысль о том, чтобы уйти от Харальда из-за его расстройства личности. Но моменты, когда он ведет себя так мягко и ласково, мешают полукровке собраться с силами, чтобы уйти. Да и, собственно говоря, кем бы он был, без влияния и помощи господина Харольда. Мужчина прикрыл глаза и на ощупь нашел телефон в куртке. Даже с затуманенным зрением он набрал выученный наизусть номер. «Ле, это я, нужна помощь, в 8-м зале, 5-й объект». Как обычно, переломы, внутреннее кровотечение, ножевое ранение в плечо. «Жду». Та вновь прикрыл глаза, когда звонок был окончен. Все же даже подобная жизнь была лучше, чем скитание по улицам. Тем временем у Харольда мужчина был чертовски раздражен самовольностью своего подчиненного. Единственное, что мешало ему ликвидировать этого самоуверенного идиота, только то, что та имел связь с некоторыми мироходцами, которые могли помочь ему достать ресурсы из других миров. О, Харольд прекрасно видел то, какую прибыль ему бы принесли эти мироходцы. Недавно он с помощью Роула договорился о том, что ему привезут довольно интересный экземпляр ценного животного, раса которого была выведена относительно недавно. Хоть эти мироходцы и не уточнили то, насколько ценный товар, они просто заверили, что только после личного контакта он поймет всю ценность данной зверюшки. И ему не хотелось, чтобы сделка была прервана. Мужчина глубоко выдохнул, успокаиваясь. Сначала ему нужно переодеться, прежде чем выходить в свет в подобном обличии. На белой рубашке все же появились капельки крови. Харольд вошел в свою импровизированную комнату, где была пара комплектов сменной одежды. После быстрого душа и переодевания он был готов выйти в людные места. Мужчина поправил свои темно-зеленые волосы, причесывая выбившие пряди, а после поправил темно-бордовую рубашку с короткими рукавами, которые подчеркивали его накачанные руки. Если Харольд чем и гордился, так это своим телосложением, которого он достиг путем долгих тренировок. И он не был против выставить на показ свою фигуру, пусть другие восхищаются им. А пока что ему нужно успеть на обед со своей дочерью, а после на встречу со своими посредниками и шпионами. Ему было интересно, что же произошло с Дэем, так как еще не было сообщено, что он умер. Значило ли это, что Таа провалился со своим ядом, или же произошло что-то еще? Но все же, даже если этот идиот и провалился, то отравление аурой – это не шуточный диагноз, и было бы проблематично, если бы Дэй погиб. Нет, Харольд определенно убьет Роула, когда в нем отпадет необходимость. Слишком тот самостоятельным стал. Зеленоволосый проследовал в один из обеденных залов, которые находились в этом здании. Его уже ждали. Его милая Рэйчел, которая была просто копией матери, спокойно сидела за столом и смотрела что-то в телефоне. Серебристо-белые волосы были завязаны в пучок на затылке, челка все еще спадала на глаза, прикрывая их. Одета она была в ярко-красную толстовку и короткие джинсовые шорты. Ее крылья были довольно малы для стандартного жителя Скайзерна. Это было генетическое заболевание, которое передалось ей через поколение. Хоть Харольд и пытался что-то сделать с этим, но даже со всеми его связями с этим ничего не поделать, так как технически это не считалось болезнью. Рэйчел просто не могла летать, как и большая часть населения Скайзерна. «Доброе утро, милая», – мягким тоном протянул мужчина, вновь надевая маску любящего отца. «Как у тебя дела? Тебе что-то нужно? Может, довести до академии? Подкинуть деньги на карманные расходы?» Девушка же просто улыбнулась на вопросы отца и покачала головой, открывая вид на свои глаза. Они были того же оттенка зеленого, как и у Дэя, отметил про себя Харольд. Точно такие же глаза были и у ее матери, Ханны. «Все в порядке, пап, как насчет того, чтобы просто позавтракать вместе? Мне нужно ко второй паре, так что я всяко успею добраться», — отмахнулась светловолосая, закрыв чехол телефона и убрав тот в карман. «Конечно, Рэй, как тебе будет удобно», — пожал плечами мужчина, отправив сообщение поварам, чтобы те поторапливались. Не дело, когда его родную дочь обделяют вниманием, и ей приходится ждать его, вместо того, чтобы поесть. «Ну, так что нового происходит в твоей жизни?» «Я в последнее время действительно занят со всеми своими делами», — улыбаясь, произнес мужчина, смотря на свою дочь. Та же только с весельем посмотрела на него, при этом криво усмехаясь. «Как будто бы ты не знаешь». «Не смеши, пап, я точно знаю, что за мной следит парочка твоих людей и докладывает о том, что же я делаю на протяжении всего дня», — хмыкнула девушка под заострившийся взгляд и отмахнулась от него. «Я не говорю, что против этого, но предупредить меня все же стоило, или нанять тех, кто не будет так палиться. Мне трижды пришлось уговаривать учителей, что им просто кажется, что меня преследуют. Понятно, спасибо, Рэй, учту в следующий раз, кивнул мужчина, и как раз вовремя привезли еду, а то неловкое молчание было не совсем комфортным для обоих эрлингов. И все же, было приятно, что есть люди, которые понимают и принимают вас любым. Глава 110. Разговор. Полубоги приняли решение, что Ивлис и Люциус останутся сегодня дома, пока Иола и Зефирион прогуляются по городу и самостоятельно обследуют новую территорию. Пока Люциус объяснял полубогам, как пользоваться карточкой, что оплату можно провести, просто приложив карту к электронной кассе. Полубоги же задались вопросом, каким же образом Люциус знает все эти мелочи, им точно не говорили о подобном в банке, где они и открыли свой счет, и то, только из-за Люциуса, который обменял золото и различные драгоценности на здешнюю валюту. Как будто бы он ожидал подобного. Когда шатенка и блондин покинули квартиру, в ней повисла неловкая тишина. Ивлис все еще пытался успокоить себя, когда беловолосый пытался привести мысли в порядок, после мини-лекции от брата. Это было действительно не очень приятно, когда на вас смотрит с таким разочарованием и легким беспокойством. Даже в прошлой жизни у него не было подобного. Его родственники никогда не были в курсе того, что он употреблял алкоголь, а друзья были такими же, как он. Все они запивали свой стресс с алкоголем, хоть и никогда полностью не напивались, так как от их действий зависела их жизнь, и никому не хотелось лишиться жизни из-за того, что они были пьяны. Это был бы полный позор для тех, кто привык выживать в условиях, которые не подходят для жизни. Апокалипсис – это вам не шутки. Но возвращаясь к настоящему, Люциус действительно чувствует себя некомфортно, когда его брат был настолько расстроен ситуацией с выпивкой, и Люциус не может понять, в чем же дело, почему он был настолько расстроен тем, что Люциус пил алкоголь. Он даже опьянеть не может, да и вредоносные воздействия на организм сведены к минимуму, из-за его регенерации, да и фактора того, что он является полубогом. Ивлис, почему ты так расстроен? Не выдержав всей этой мрачной атмосферы вокруг брата, поинтересовался младший полубог. Он не дрогнул под пристальным, но все еще расстроенным взглядом алых глаз. Красноволосый только выдохнул, успокаиваясь. Было непривычно видеть старшего полубога таким. Ты, Ивлис, пристально начал вглядываться в младшего полубога, как будто бы пытаясь найти ответ на свой внутренний вопрос. Люциус чувствует, будто бы он не понимает чего-то важного, и это его напрягало. Взгляд красноволосого дрогнул. «Люциус, я давно хотел тебя спросить кое о чем, и мне кажется, я знаю ответ», — протянул Ивлис, со странно болезненным взглядом и натянутой улыбкой. «Ты ведь не помнишь ничего о прошлом, я прав?» Люциус широко распахнул глаза и уставился на Ивлиса, не в силах сказать ни слова. Они были одни в квартире, и никто не мог им помешать вести разговор в ближайшие часы. Красноволосый немного успокоился и перевел дыхание, все еще пристально вглядываясь в непроницаемое лицо младшего полубога. «Как?» – выдохнул Люциус, на что Ивлис только покачал головой и нерешительно подошел к беловолосому, притянув того в объятие. После недолгого молчания Ивлис начал говорить. «Ты изменился, причем довольно сильно, ты больше не реагируешь на многие вещи, которые раньше выводили тебя из себя. Ты как будто бы повзрослел, так резко, что я не могу понять, что с тобой не так, да и еще этот жизненный опыт, который появился у тебя. Для полубогов, которые выросли в изолированном измерении, знать подобные вещи, которые ты вытворяешь, попросту нереально. И я не могу придумать ничего, что могло бы сделать тебя таким. Хоть твоя аура и изменилась, но суть осталась такой же. Я знаю, что ты Люциус, что ты все еще мой младший брат, но меня выводит из себя все эти изменения, которые я не могу объяснить. И плюс в мою теорию о потере памяти, является тем, что когда я просматривал твои воспоминания, то я не увидел воспоминания, их вообще не было. Крепко сжимая того в объятиях, выдохнул Ивлис. Люциус не сопротивлялся, понимая, что старшему полубогу нужно время, чтобы успокоить себя. Ему стало ясно, почему Ивлис всегда был таким задумчивым и обеспокоенным. И как бы это ни было странно, но на душе стало легче. Это значило, что Ивлис действительно заботился о Люциусе. Он заметил все эти изменения, но молчал в надежде, что Люциус самостоятельно придет к нему и расскажет о своих проблемах. И Ивлис не мог больше выносить этого молчания, и это было понятно. По своей сути, Ивлис не был слишком спокойным полубогом, он был слишком эмоциональным. И, видимо, Люциус видел только часть истинного характера своего брата, так как тот постоянно сдерживался. Полубог приобнял старшего в ответ, мягко похлопывая того по спине, пока красноволосый подавлял свою нервную дрожь. «Люциус, я знаю, что ты можешь быть не готов открыться мне, но все же, знай, что я буду рядом для того, чтобы выслушать тебя, и что я всегда буду на твоей стороне», уже более спокойно сказал Ивлис, отстраняясь от беловолосого, который только натянул улыбку и кивнул. Немного помолчав, Люциус все же решился сказать, что у него было на мыслях, при этом не говоря полной правды. Ивлис, беловолосый, смягчил свою улыбку и посмотрел на немного смущенного своей вспышкой, старшего брата, в первую очередь, спасибо за беспокойство, но ты мог бы высказать мне это раньше, когда это только начало тебя беспокоить. Возможно, я пока что и не расскажу тебе о том, что творится со мной в целом, но я буду иметь в виду то, что ты мне предложил. Я действительно ценю, что ты для меня сделал, как меня поддерживал, но ты также должен позаботиться и о себе. Если тебе нужно время на себя, то не смущайся говорить об этом. А насчет памяти? Это сложно, у меня есть большая часть информации, но самих воспоминаний нет, ты в этом был прав. Извини за то, что скрывал это от тебя. Сначала я не знал, как ты на это отреагируешь, а потом уже говорить об этой теме стало неловко, усмехнулся полубог, потирая шею и отводя взгляд в сторону окна. Ему было неловко смотреть на Ивлиса, который молча слушал его, и по сути он не врал. Он действительно рассматривал возможность того, чтобы рассказать Ивлису про то, что он ничего не помнит, но тогда он не знал, как тот отреагирует, вот и не сказал. И никогда бы не сказал, если бы не поднялась эта тема. Благо, у него были оправдания для возможных вопросов по теме его потери памяти. «Кто-нибудь знает, что ты ничего не помнишь?» – тихо поинтересовался старший полубог, на что Люциус просто покачал головой. «Никто еще напрямую не спрашивал меня о моей смене характера и не делал никаких предположений, по крайней мере при мне», – пожал плечами полубог, на что Ивлис задумчиво хмыкнул, разглядывая брата. «Даже Воланд и его семья?» – поинтересовался красноволосый, на что Люциус кивнул. Старший брат только покачал головой, пройдя пару шагов, рухнул на диван и тяжело выдохнул. Люциус последовал за ним, с легкой озабоченностью смотря на Ивлиса, который обдумывал что-то. «Хорошо», – протянул красноволосый, – «я даже не знаю, что и думать, все одновременно имеет смысл, но при этом является тем еще бредом. Как вообще получилось, что ты потерял память, но при этом сохранил некоторую информацию?» Люциус склонил голову на бок, видимо, сегодня у них будет долгий разговор. Полубог надеялся, что Иола и Зефирион будут отсутствовать весь день, так как он не горел сильным желанием, чтобы они слушали данный разговор, и Ивлиса он не хотел прерывать, так как держать в себе подобные мысли было вредным для своего психического состояния. Люциус знает это по своему опыту, и не советует делать такое. Примечание к части. Мне посоветовали оставить ссылку на канал еще и тут, так что https://me-about-my-rebirth-hint-a-demigod. Телеграм имя пользователя. Ница Демигод. Глава 111. Прогулка. Когда Зефирион и Эола вышли из квартиры, они решили, что будут гулять до самого вечера. Почему же так? Просто из-за того, что у них было предчувствие, что Люциусу и Ивлису нужно поговорить, и они были уверены, что разговор будет нелегким, и что они будут только мешать двум братьям. Эола задумчиво осматривалась по сторонам, при этом не замечая, как начала легонько постукивать по чехлу телефона, задумавшись о своем. Зефирион тоже не знал, чем они могут заняться. Хоть он и начал осваиваться с этими технологиями, но все же до Люциуса ему было далеко, хоть у него и были вопросы о том, где же беловолосый узнал все, что он знает о подобных технологиях. Эола все же открыла телефон и подключилась к интернету, после чего зашла в поисковик и задала вопрос о том, чем же можно заняться на улице в свободное время. Геолокация была включена, так что на карте высветилось множество заведений, куда можно было пойти. Кафе, торговые центры, аркады, бары, клубы, караоке, библиотеки и музеи. Было так много вариантов, что аж кружилась голова. «Ну, что, чем займемся?» — поинтересовалась шатенка, поправляя свое платье. Зефирион задумчиво промычал, разглядывая отметки на карте в телефоне Эолы. «Ближайшее к нам место – это кошачье кафе «Лунная роза». Что это?» – поинтересовался блондин, нахмурив брови. «Кафе с кошками – это нормально?» Полубогиня пожала плечами на вопрос Зефириона, откуда бы она вообще узнала о том, нормально ли это в Скайзерне, но звучало довольно мило. «Кафе, где есть милые коты и кошечки. Давай проверим», — поинтересовалась Шатенка, нажимая на значок кошачьего кафе. Маршрут был построен. Полубоги направились в сторону этого кафе. Это кафе оказалось довольно милым на вид. И действительно, там были кошки, которые лежали на своих лежанках. Много различных фотографий кошек и посетителей, которые развешаны на стенах. Помещение было относительно небольшим, по крайней мере по стандартам Скайзерна. Над кассой висело меню, и ассортимент тоже был небольшой. Пара видов тортиков и бисквитов, различные напитки, от кофе до газировки, да и корма для кошек, если посетитель захочет их покормить. Все это было очень необычно для полубогов. Они еще не привыкли к тому, что есть подобные вещи, и что люди могли достичь подобных результатов, пока полубоги застряли, скучая большую часть своего времени. За этот короткий промежуток времени, мировоззрение полубогов полностью перевернулось. И если Эола была рада, что узнала так много нового, то Зефирион все еще пребывал в замешательстве. Хоть он и не питал отвращения к этому миру, но все еще не было привычно так изменить свое мировоззрение, которое сформировалось у него достаточно давно. Когда они сделали свой заказ, то прошли к столику, который был расположен возле окна, открывая вид на оживленную улицу. Как только они устроились, то с неожиданностью отметили, что кошки начали проявлять к ним свой интерес. К полубогам приблизилось около 8 кошек, среди которых были и довольно маленькие котята. Удивительно, но они даже не мяукали, они просто привлекали внимание, будучи физически ласковыми. Эола широко улыбалась подобному вниманию со стороны животных и активно гладила мурчащих животных, которые явно наслаждались лаской. Зефирион же не был таким воодушевленным этим физическим контактом, но все же нерешительно поглаживал некоторых кошек по очереди. И то он делал это в основном из-за того, чтобы не навлечь на себя гнев Эолы, которая обожает животных и не любит, когда к ним относится с пренебрежением. Хоть она и добрая, но даже у доброты есть свой предел. Он однажды стал свидетелем ее ссоры с одним из полубогов, который почти уничтожил целую расу в своем мире. Она заковала его в лед, и после согласования с высшим советом, перенесла оставшихся выживших в свой мир. С виду по ней и не скажешь, но Эола довольно сильная полубогиня, особенно для обычных полубогов, отметил для себя Зефирион, кивнув официантке, которая принесла их заказ. Блондин начал потягивать свой напиток, коим оказался клубничный йогурт. Блондин рассеянно погладил одну кошку, а после взял немного корма и протянул милой зверюшке. Та с удовольствием начала есть у него из рук, а полубог поразился той доверчивости, которой обладали все эти животные, которые жили в этом кафе. Люди действительно заботились об этих кошках, но Зефирион не может не думать о том, что же случится, если эти кошки потеряют дом, которым и является это кафе. Выживут ли они на улице? Зефирион отмахнулся от мрачных мыслей и перевел взгляд на Эолу. Она действительно выглядела так, будто хорошо проводит время. Она даже не обратила внимания на свой напиток и просто кормила кошек, иногда тихо говоря им ласковые комплименты и умиляясь их милоте. Блондин покачал головой, легко улыбаясь данной картине. «Все же трудно сохранить свой образ, когда с тобой такой искренний и добрый полубог». Зефириону казалось, что с момента, когда он начал сближаться с Люциусом и Эллой, он стал мягче. Блондин вновь уткнулся в телефон, просматривая места, где они могли бы провести время после этого кафе, так как они не могут находиться здесь весь день, даже несмотря на то, что Элле нравится в этом месте. Неподалеку от этого кафе располагается торговый центр, где они и могут провести пару часов. После неохотного, со стороны Эллы, расставания с кошками, полубоги направились по своему новому маршруту. На улицах было довольно оживленно, несмотря на то, что был уже день, и по идее, если Зефирион правильно все понимал, то многие должны быть на работе. Торговый центр тоже был переполнен, на взгляд блондина. Но действительно, в этом месте глаза чуть ли не разбегались от множества различных магазинчиков, которые привлекали внимание своими яркими вывесками и содержимым, за стеклянной витриной. Это отличалось от магазина, в который они заходили ранее. Но в торговом центре было гораздо больше ассортимента товаров. Они проигнорировали отдел с одеждой и обувью, и начали рассматривать различные развлекательные магазинчики. Эола решила заглянуть в магазин с канцелярией, Зефирион прошел за ней, так как не хотел оставаться один. Там она набрала пару альбомов, ручки, карандаши, толстые тетради и всего понемногу. Когда Зефирион поинтересовался, зачем ей это все, то она просто ответила: «Большая часть этих предметов для Люциуса, чтобы он продолжал делать свои заметки», пожала плечами девушка, оплачивая покупку и складывая все в пакет. «Ты разве не заметил, что Люциус иногда дергается, а потом резко успокаивается, и что иногда он тянется к чему-то, а потом понимает, что этого нет? Насколько мне известно, то Люциус любит делать заметки, и известно мне это из ваших рассказов». «Так что», — шатенка махнула рукой, показывая свое отношение к странной привычке Беловолосого. «А ведь действительно, откуда у него все эти тики?» — задумался Зефирион об изменившемся характере полубога. «Госпожа Иола, господин Зефирион», — раздался знакомый звонкий голос, в котором проскользнуло удивление. Полубоги развернулись и с удивлением обнаружили, что позади них находились Ролиус и Мисаки, в руках которой был полный пакет вещей. «Доброго дня, Ролиус, госпожа Венсон», — вежливо кивнула шатенка, после чего, спустя пару секунд, Зефирион тоже поприветствовал их. «Да, не ожидали вас тут встретить», — протянула Мисаки, поправляя в своих руках пакет, рассматривая молодых людей перед собой. «А где Люциус и Ивлис?» «Они сейчас дома, мы вышли прогуляться», — все так же вежливо отвечала шатенка, на что Ролиус немного поник. Видимо, он надеялся на то, что сможет снова встретиться с Люциусом. «Я тут хотел спросить кое-что. Это нормально, что сегодня так много народу? Разве у людей нет работы?» — поинтересовался у женщины Зефирион, так как он действительно в интернете узнал, что большая часть населения имеет рабочий график с 8 утра до 5 или 8 вечера. Да и когда они в первый раз обследовали улицы, народу было гораздо меньше, чем сегодня. Блондину было интересно, почему же так. «А, так это из-за того, что сейчас наступила праздничная неделя», — воодушевленно кивнул мальчик, поправляя свои очки. «Мы вот тоже пришли, чтобы закупиться ко дню фестиваля». «Фестиваль?» — почти хором спросили полубоги, на что Мисаки подавила улыбку от того, как озадаченно они выглядели. «Да, как насчет того, чтобы мы прогулялись вместе, пока мы вам расскажем, что к чему?» — поинтересовалась светловолосая, на что получила согласие. Полубогам действительно была интересна такая культура. Они проводят фестиваль, в котором участвует почти весь город. Звучало довольно интересно. Глава 112. Собрание богов. Чхвехан был насторожен, когда его и других попросили уйти в одну из комнат и не выходить из нее некоторое время. Но троица полубогов все же послушала Мариса и затащила его и синеволосого парня в одну из комнат, которая была довольно просторной и больше походила не на спальню, а на миниатюрную квартиру. Брюнет все еще не мог поверить в то, что происходит на данный момент. Все происходило слишком быстро, и мечнику не нравилось это. Хоть на данный момент все и выглядело безопасно, но новости о том, что была запущена новая временная шкала, в которой ему не было места, не покидало его разум. А предложение блокировки памяти и вовсе взбесило его, но он не смог ударить этого бога за подобное предложение. Все, что кореец узнал, тревожило его разум, и он хотел поговорить с другим выжившим их мира без присутствия этих полубогов. Но даже сейчас Чхвехан видел, что этот бат был довольно не в себе, если так можно сказать. Хоть он и обращал внимание на все, что происходило, но он также ни разу не заговорил с тех пор, как они встретились. А кореец все же что-то слышал об этом человеке, по крайней мере, на восточном континенте гуляли слухи. Бат Иллис, король наемников, который долгое время оставался в живых, даже после того, как Белая Звезда охотился на него. Когда-то он и его команда пытались найти его, чтобы попросить присоединиться к их борьбе с этим ублюдком, но не смогли найти. Да и многие наемники проявляли к ним враждебность, когда слышали про то, что они ищут их лидера. Но даже несмотря на то, что король наемников был в бегах, он все равно довольно неплохо справлялся с делами гильдии наемников, если верить той информации, которой они обладали. Кореец даже слышал, что он разрушил пару баз руки во время своих догонялок по восточному континенту. И это пустое выражение лица заставляло чувствовать себя как-то неправильно. По слухам, король наемников всегда был довольно энергичной особой, которого называли сумасшедшим, и он любил выпить. Пожалуй, это все, что было известно Чхвехану о возможном характере короля наемников. Хоть сам Чхвехан и осознавал, что слухи могут быть ложными, но все же видеть такое выражение было неприятно, так как сам Чхве-хан прекрасно понимал это выражение апатии. Иногда сам мечник чувствовал, что было бы гораздо легче, если бы он вообще не мог чувствовать. Но при этом от всех этих мыслей раньше его отвлекали времена с Розалиной Лаком. Даже Рон и Бикрас были неплохой компанией, хоть изначально у них и были напряженные отношения из-за того, что он избил Кейла Хинитьюза. Несмотря на свою неприязнь к этому человеку, сейчас он может признать, что он тогда сильно вышел из себя и переборщил с его избиением. Но в свое оправдание, тогда он был слишком поглощен горем и яростью к организации, которая посмела уничтожить деревню Харриса и ее жителей. Так что было неудивительно, что он сорвался. После долгих лет, он хоть и испытывал к Кейлу неприязнь, но он мог находиться с ним в одном помещении и не пытаться ударить его. Война меняет людей, и было ясно, что тот вырос из своего мусорного характера. Да и не мог Чхве-хан полностью ненавидеть человека, который тоже был сломан, как и он. И все же брюнет не мог поверить, что его убили, но он каким-то образом снова оказался живым, но и его назвали новым нейтральным божеством, которому еще следует пробудиться. Он, Чхве-хан, и бог, это не звучало правильно. Почему тогда, если он мог достигнуть того, чтобы стать богом, и не смог защитить то, что ему так дорого? Надо будет узнать про эту ситуацию побольше. От дальнейших размышлений Чхве-хана отвлек тихий вздох Беловолосого, на что все обратили внимание. Беловолосый выглядел немного ошеломленным, да и Бат тоже странно поглядывал в сторону двери, почему-то принюхиваясь к чему-то. «Вроде бы ничем таким странным не пахнет», — подумал про себя брюнет, а потом как понял, он тоже начал ощущать эту подавляющую ауру. И она была гораздо холодней, чем у Мариса. Смотрящий, едва слышно произнес бездна, прикрыв ладонью рот, ошеломленно посматривая на дверь. Анжелину и Ариса тоже передернуло. Но кореец заметил, что Бада эта аура не особо беспокоила, по крайней мере, он не показывал виду, что его это беспокоит. Что он тут забыл? Это владение Мариса, прошипел Арис, напряженно сжав руки в кулаки. Он же не за нами, не должен, покачал головой Беловолосый, все еще смотря на дверь, мы не совершали преступлений, которые бы требовали нашего заключения в тюрьму времени. Да и в это измерение прибыл не только смотрящий. Не знаю как вы, но я чувствую, как Бильфигар, Междумирец, Арнир и Сан тоже прибыли в это место. Сейчас они собрались в одном из кабинетов Мариса, если я правильно определил расположение их ауры. Это из-за них, поинтересовалась полубогиня Солнца, кивнув на Бада и Чхве-хана, отчего брюнет пристально начал смотреть в ее сторону, когда синеволосый только мельком взглянул на нее и вновь перевел взгляд на дверь, задумавшись о чем-то своем. Но почему смотрящий тоже должен присутствовать в этом месте? С недоумением протянул Арис, откинувшись на диван, он же смотритель тюрьмы времени, разве нет? Бездна выдохнул и с неким разочарованием посмотрел в сторону полубога. Арис, не будь идиотом, неужели ты действительно не знаешь, кем является смотрящий? Риторически поинтересовался у него Беловолосый, на что получил недоумевающий взгляд от полубога. Разве Бильфигар ничего тебе не говорил, а должен был? Еще больше растерялся полубог, скосив глаза на дверь и смущенно сжав губы. Чисто теоретически, смотрящий является воплощением смерти, так и богом времени. Поговаривают, что он и есть один из тех самых древних, но официально он никогда не подтверждал этого факта. Но все знают, что смотрящий существовал с момента создания мультивселенной. А во, и почему я об этом не знал? Задумался Арис, на что получил раздраженный ответ от полубога смерти. Да потому, что ты даже книги не читаешь, да и не общаешься с другими полубогами на темы, которые не входят в круг твоих интересов, протянул Беловолосый, и Арис возмущенно рыкнул, встав с дивана и направляясь в сторону бездны, который расположился рядом с синеволосым полубогом, которому еще стоит полностью пробудиться. Ну-ну, не нужно ссориться, ребят, сейчас и так не слишком радостная обстановка, так еще и вы с вашими ссорами, примирительно подняла руки девушка, встав между двумя полубогами, на что Арис все же отступил и вновь плюхнулся на диван, раздраженно что-то бурча себе под нос. Этим пятерым полубогам придется просидеть тут до тех пор, пока боги не закончат свои посиделки и обмен информацией. По крайней мере, если они не хотят нарваться на богов и разочаровать Мариса, который попросил их не высовываться из комнаты. Примечание к части. Опять же это АУ, и в РГ не было известно, что же происходило в том мире дословно, и как шли годы войны. Любые слишком грубые нарушения канона в будущем будут объяснены в истории, может, не так быстро, как вам хочется, но это будет объяснено. Глава 113. История Далики. Мисаки повела полубогов по магазинам, которые сейчас продавали свои товары по хорошим скидкам. Она уже знала, что эти молодые люди были не из их мира, и по этой причине решила показать им самые интересные и вкусные вещи в этом торговом центре. Как гордый гражданин Далики, Мисаки Вэнсон действительно хотела, чтобы эти мироходцы имели хорошие впечатления о мире, который они посетили. Ролиус улыбался, видя, как его тетя была в таком хорошем настроении. Он уже давно не видел ее такой энергичной и искренней. Он был не против гулять так хоть целый день, если это будет означать, что тетя Мисаки была счастлива. Хоть ребенок и был разочарован тем, что Люциуса сегодня здесь не было, но там были другие люди из его компании, так что он не был сильно расстроен. «Так что же это за фестиваль?» – мягко уточнила Иола, следуя за женщиной, которая собирала им какие-то продукты, которые назвала тем, что они обязательно должны попробовать, пока они живут вдалеке. Как бы вам это объяснить? Этой информации не найти в интернете, в открытом доступе, так как это дело Далики. Этот праздник был создан жителями Далики для жителей Далики, если так можно выразиться, произнесла женщина, заинтриговав полубогов. Начну я, пожалуй, с самого начала, чтобы вам это было понятно. Давным-давно, около 1000 лет назад, на месте нынешней Далики, располагалось еще не полностью сформировавшееся поселение. Туда ссылали людей, которые были непригодны королевству Роул. Обычно это были старики, люди с различными болезнями и подобные личности. Никто и не думал, что они смогут выжить и построить нормальную жизнь, особенно с таким состоянием здоровья. Но однажды, согласно сказаниям, люди начали молиться божеству, и тот смиловался над их судьбой, дав им хороший урожай и чудесное исцеление от болезней. С тех пор, все дела жителей поселения пошли в гору, они стали официальным поселением, начали развиваться и разрастаться, и получили свое официальное название – Далика, место, где произошло чудо. «Ну вот, как-то так», – протянула женщина, не обращая внимания на шокированные выражения лиц молодых людей. А после Иола ярко улыбнулась, смотря в сторону ошеломленного блондина, который так и не мог поверить в услышанное им ранее. «Так, значит, фестиваль проводится из-за этой истории?» После недолгого молчания спросил Мисаки Зефирион. «Да, в основном это так», – кивнула Вэнсон, закидывая в корзину еще парочку продуктов. «Люди действительно любят праздновать это событие, так как оно стало тем фактором, который определил будущее Далики, сделал ее такой, какая она сейчас».